Глава 5. Иоганн. Ноябрь 1936 года. Прожив в доме на Гетра-дей-Гассе месяц с небольшим, Франц Вебер предложил отправиться на Уинтерсберг. Хотя изначально идея принадлежала Манфреду, обещавшему эту прогулку в день приезда, Иоганна сразу поняла, что это придумал Франц. В те несколько недель, что он ассистировал ее отцу, она наблюдала за ним. Конечно, тайком. И начала немного понимать его характер. Жизнерадостный и дружелюбный, но вместе с тем решительный. Она не могла не найти его очаровательным. Все дни Франц проводил в магазине, но вместе с Манфредом и Биргит приходил к обеду, который готовили и подавали Хедвиг и Иоганна. Они же в конце дня относили вниз кофе. По вечерам Франц вместе с семьей ужинал и молился. Потом сидел в гостиной, слушал радио, читал, иногда играл на пианино. В первый же день он исполнил первые несколько тактов сонаты Моцарта. «Как ты хорошо играешь!» — восхищенно воскликнул Манфред. Франц рассмеялся и покружился на стуле. «В Вене каждый должен освоить музыкальный инструмент», — заметил он и пожал плечами. «Музыка и театр там гораздо важнее политики». «Тогда там, наверное, хорошо живется», — ответил Манфред. «Жилось», — поправил Франц с обескураживающей мрачностью, но к нему тут же вернулось привычное расположение духа. «Но сегодня я решил сыграть Моцарта, раз уж оказался в его городе». «Более того, он родился всего в нескольких домах отсюда», — с улыбкой воскликнул Манфред. «Но ты только раздразнил нас этими тактами. Сыграй всю сонату, если можешь». И Франц сыграл. Его длинные пальцы скользили по клавишам. Комната наполнилась божественной мелодией. Потом по просьбе отца Иоганна и Биргит спели несколько народных песен под аккомпанемент Франца, чтобы познакомить его с их культурой. Несмотря на свои скромные музыкальные способности, Иоганна наслаждалась такими вечерами, особенно близостью Франца. Он попросил ее переворачивать страницы нотной тетради, и она с радостью согласилась, хотя Биргит бросила на нее свирепый взгляд. Хотя ее младшая сестра, судя по всему, презирала Франца, Иоганне показалось, что она втайне им восхищается. Потому что таким человеком нельзя было не восхищаться. Его характером, его внешностью. У него было очень живое выразительное лицо. Глаза цвета хорошо отполированного темного дерева в их гостиной. И высокая стройная фигура, чуть сутуленная, от того, что ему, несомненно, приходилось каждый раз нагибаться, входя в дверь. Но еще больше, чем его внешность, Иоганна восхищала его жизненная сила. От него словно исходили лучи энергии, неподдельный интерес ко всему, ощущавшийся как волны электричества. Просто находясь рядом с ним, она и сама начинала чувствовать себя живой. Когда Франц сидел в комнате, она не могла не удержаться, чтобы не подойти ближе, и ее взгляд скользил по его выразительным чертам, ярким глазам, чуть вздернутому носу, как будто стараясь его запомнить. Он ее завораживал, как не завораживало ничто и никогда. И еще она начала подозревать, что тоже ему интересно. Конечно, не так, как он был интересен ей, но он старался вовлечь ее в разговор за обедом, на пару минут задержаться в гостиной, пока они с матерью убирали посуду. Однажды она собиралась пойти на рынок, и он поднялся со своей скамьи и спросил, не возражает ли она, если он составит ей компанию. «Мне нужно купить бумаги и конвертов, чтобы писать письма родственникам», — сказал он. «Ты же не против моего общества?» «Я...» «Нет, конечно, нет», — пробормотала Иоганна, уже смущаясь его близости, того, как он оборачивает шарф вокруг шеи, его блестящих глаз, его улыбки. Казалось, все вокруг его интересует и забавляет, даже она. Воздух был холодным, небо грифельно-серым, Иоганна чинно шла в стороне, с ее руки свисала плетеная корзинка. «Ты похожа на девочку-гусятницу из той сказки», — сказал Франц, и она замерла ошарашенная. «На гусятницу? Ты же знаешь эту историю?» «Да, смутно». Она вспомнила книгу со сказками, рассказывавшую, как принцессу обманул злой слуга и заставил саму стать служанкой. И в конце концов все раскрылось, и она вышла замуж за короля соседней страны. «У нее были золотые волосы, как у тебя», — заметил Франц, и, смеясь, коснулся кос, туго закрученных вокруг головы Иоганны. «Если бы ты расплела их, стала бы в точности, как она». «Не уверена, что хочу быть похожей на гусятницу», — ответила Иоганна, обескураженная и вместе с тем очарованная его прямотой. Он флиртовал с ней, а она совсем не умела отвечать на флирт. «Но в конце концов обман раскрылся», — напомнил Франц, — «и она вышла замуж за короля. Разве ты бы такого не хотела?» «Выйти за короля?» — удивилась она, чувствуя, как к ней возвращается прежний тон. «Ну, смотря что он за человек...» «Очень хороший ответ», — заметил Франц, и она посмотрела на него, приподняв брови, изо всех сил стараясь не выдать, насколько ее волнует его мнение. «Вы правда так считаете?» — спросила она с явным сарказмом, и он лишь рассмеялся. Купив на рыночной площади бумагу и конверты, он настоял, что понесет ее корзину, и пока она бродила по зеленому рынку на университет плаце, выбирая картофель и лук, она, как ни странно, чувствовала себя его женой. Хотя раньше ей казалось, она не может себе представить, каково быть в браке. Когда они вернулись в дом на Гетрая де Гассе, он коснулся ее пальцев своими. «Спасибо за компанию», — просто сказал он, и Иоганна смогла только кивнуть. Теперь он жил с ними уже месяц, и они собрались на Унтерсберг. Как-то утром, когда она, как обычно, принесла кофе, он вновь незаметно дотронулся до ее пальцев, забирая чашку, и спросил, как она смотрит на то, чтобы отправиться в поход. На миг она осмелилась подумать, что он приглашает ее одну, но отец тут же с радостью принял предложение. «Да, конечно, надо собраться, пока совсем не похолодало. Хедвиг устроит нам пикник. Какая прекрасная идея, Франц. Правда, Иоганна?» Франц искоса бросил на нее взгляд, который показался ей многозначительным, и она, покраснев, ответила, глядя не на отца, а на Франца. «Да, папа. Отличная». Они в хорошем настроении вышли в путь от близлежащей деревни Гродик. Отец взял с собой верную спутницу, старую трость, которая была с ним в тот день, когда он встретил Хедвиг, пасущую коз. Биргит шла рядом с ним, Лотта в ногу с матерью. Сперва она несла корзину для пикника, а потом Франц ее забрал, поклонившись забавной учтивостью. Иоганна позволила себе отстать от остальных, чувствуя женской интуицией, хотя и не зная, что обладает ей, что Франц пойдет рядом с ней. Они прилично отстали от остальных. «Прекрасный день, не правда ли?» — спросил он, окинув ее смеющимся взглядом искоса. «Да». Она тут же почувствовала, как краснеют щеки. «Как вы находите горы, Герр Вебер?» «Конечно, ты уже можешь называть меня на «ты» и просто Франц». «Франц», — повторила Иоганна изо всех сил, желая, чтобы румянец сошел с ее лица. Она чувствовала себя неловкой школьницей и в то же время нудной старой девой. Ей трудно было понять, на кого она больше похожа, но выглядела она глупо. Это уж точно, и эта мысль была невыносима. «При виде них у меня перехватывает дыхание», — он произнес эти слова, глядя на Иоганну, и она вспыхнула еще сильнее. Он смеется над ней или в самом деле так думает? Она боялась слишком поверить в его доброту, в теплое восхищение, которое слишком часто видела в его глазах. И все же ей очень этого хотелось. «Легенда гласит, что под горой Уинтерсберг скрывается сам Карл Великий», — сказала она, не придумав ничего умнее, — «и ждет, когда начнется битва с Антихристом». «Тогда, думаю, он скоро дождется», — сухо заметил Франц, — «потому что Антихрист уже появился». «Ты имеешь в виду Гитлера?» «Разумеется. Знаешь, очень многие зальбушцы им восхищаются», — неохотно признал Иоганна. «И вообще многие австрийцы. В газетах много об этом пишут». Лишь на прошлой неделе в Зальцбургер Фольксблат появилась статья под названием «Гордость Германии», и, конечно, она была направлена против евреев. «Да, я знаю», — мрачно и печально ответил Франц и обвел взглядом далекие горные пики. «В Вене все то же самое, если не хуже. Иногда кажется, что весь мир сошел с ума». «Ты поэтому уехал?» Он окинул ее быстрым изучающим взглядом. «Разве отец тебе не сказал?» Она покачала головой. «Нет, он не объяснил, почему ты здесь». Он помолчал, будто собираясь что-то ответить, но лишь пожал плечами. «Ну, неважно». «Биргит говорит, ты понятия не имеешь о часах», — внезапно выплюла Иоганна, и Франц рассмеялся. «Неужели так и есть?» «Так и было. Но, надеюсь, за эти несколько недель я кое-чему научился». Он вновь улыбнулся ей. Судя по всему, к нему вернулось хорошее настроение, и он шутливым и в то же время доверительным тоном спросил: «Ну а ты, Иоганна, чего ты хочешь от жизни?» «От жизни? Часы ты, как я понял, чинить не хочешь. У меня нет к этому способности, но да, не хочу». «А что тогда?» Она пожала плечами, смущенная его вопросом и тем, какие возможности за ним стояли. «Одно время я надеялась пойти на курсы секретарей», — поколебавшись, ответила она. «Но это оказалось невозможно». «Но курсы секретарей?» — изумился Франц. «Ну да, чтобы потом работать в конторе, печатать унылую переписку нудных клерков». «Вот уж зря потраченное время». «Мне так не кажется», — ответила она, чуть обидевшись, и он рассмеялся и взял ее за руку. Иоганна ему позволила, и по всему ее телу пробежала дрожь. Хотя они оба были в перчатках, она чувствовала сквозь шерсть тепло его кожи, как волны электричества. «Я имею в виду, что ты хочешь совершить», — продолжал Франц. «Не что-то простое и заурядное. Что-то настоящее. О чем ты мечтаешь? Ты хотела бы путешествовать, увидеть мир, поступить в университет, прокатиться на верблюде?» «На верблюде?» — повторила Иоганна, чувствуя, как в ней вскипает смех. «Нет, конечно». «Ну а что тогда?» Он внезапно повернулся к ней и впился взглядом в ее лицо, по-прежнему держа ее за руку. Во рту Иоганны пересохла, голова бешено закружилась. Она знала, о чем мечтает, но не могла сказать этого Францу. «Я хочу, чтобы ты всегда смотрел на меня вот так, держал меня за руку, целовал меня. Я не знаю». «Не принимается», — Франц покачал головой и чуть сжал ее руку. «Ты должна что-то придумать». «Я всегда хотела побывать в Париже», — сказала она наконец. «Увидеть Эйфелеву башню. У папы есть ее фотографии, и она кажется мне такой современной. Он был там в юности еще до того, как женился на маме». «Париж», — задумчиво повторил Франц. «Что ж, пусть будет Париж». Она рассмеялась над тем, сколько уверенности было в его голосе. «Ты что ж, махнешь волшебной палочкой, и я там окажусь?» «К сожалению, у меня нет волшебной палочки, но однажды мы отправимся в Париж. Я обещаю». Она покачала головой, смущенная его тоном и словом «мы». Они замедлили шаг, потом вообще остановились в живописном месте, откуда открывался вид на деревню, раскинувшуюся далеко внизу, как густо-зеленое волнистое море, и неровные пики заснеженных гор, окаймлявших яркий горизонт. «Я тебе, наверное, кажусь очень провинциальной», — помолчав, сказала Иоганна, хотя это признание больно задело ее гордость. «Отец говорит, что у тебя диплом Венского университета, и ты столько всего знаешь о театре, музыке, философии и математике». Она закусила губу, стараясь не заострять внимание на том, что и так было очевидным, но тщетно. «А я прочитала очень мало книг. Единственный спектакль, который я видела в своей жизни — «Ядерман». И то только потому, что его бесплатно показывают на площади». Она смерила Франца откровенным, даже вызывающим взглядом. «Если честно, я невысокого мнения о нем. Столько суеты из-за обычного человека». Франц расхохотался и за руку ближе притянул Иоганну к себе. «Вот поэтому ты мне и нравишься, Иоганна», — сказал он, и его взгляд стал мягким, даже нежным. «Венцы такие снобы по части всего, что касается их музыки и их театров. Они мнят себя самыми культурными, самыми искушенными, но на самом деле они просто очень-очень скучные». «Боюсь, что я скучнее». «Нет». Он притянул ее еще ближе, и теперь они шли совсем рядом. «Ты нисколько не кажешься мне скучной». «Только потому, что мои провинциальные взгляды для тебя в новинку», — заметила Иоганна чуть громче, будто хотела что-то доказать ему, а, может быть, самой себе. «Признай это. Ты должен признать». «Вот как? Должен?» Глаза Франца заблестели сильнее. «Я думаю, ты просто напрашиваешься на комплименты». «На комплименты? Хочешь, чтобы я рассказал тебе, какая ты чудесная? Твои золотые косы и сияющие глаза?» Он коснулся ее кос, заправленных за уши. «Или хочешь, чтобы я рассказал, как ты меня волнуешь? Что каждый раз, ставя передо мной тарелку, ты будто бросаешь мне вызов?» «Вызов?» — прошептала Иоганна, едва дыша. «Все, что ты делаешь с явной целью, Иоганна. Самое заурядное действие в твоем исполнении становится необыкновенным и волнующим. Может быть, вся твоя жизнь и проходит на кухне, но разумом ты в других сферах. Ты совсем не кажешься мне провинциальной. Я хочу, чтобы ты это знала». «Это правда», — поняла Иоганна с волнующим трепетом. И она уже это знала. Хотя гордость призывала ее быть осторожной, сердце шептало совсем другое. И все ее тело пылало, ее губы изогнулись в древней, как мир, коварной женской улыбки, и Франц тихо рассмеялся. «Да, ты знаешь», — пробормотал он и притянул ее еще ближе. Он наклонил голову, не сводя с Иоганны взгляды темных глаз. «Сейчас он меня поцелует», — подумала Иоганна. Это казалось немыслимым, что такой красивый, умный, интересный мужчина хочет поцеловать ее, Иоганну, Эдер, знающую лишь кухню да церковь, ее, будущее, которое казалось таким унылым и предсказуемым. «Вот каким станет ее первый поцелуй», — осознала она с трепетом и ужасом. «Эй, вы, двое!» — позвала Биргит. Иоганна отшатнулась от Франца. «Мы нашли место для пикника. Франц, корзина у тебя!» «Иду!» — воскликнул Франц, высоко подняв корзину, как трофей. Иоганна шла, опустив голову, за ним вверх по склону. И все ее тело горело, хотя он даже к ней не прикоснулся. Неужели я правда его волную? Ей очень хотелось в это поверить, но мешали гордость и страх быть униженной. Она была напряжена и все же полна надежд. Если он просто развлекается, она спустя пару недель будет брошена и взбешена. Но что хуже всего, ее сердце будет разбито. Она знала, что не вынесет ни того, ни другого, но боялась, что уже не в силах защититься от чувств. Поднявшись на вершину холма, Иоганна увидела, что все уже сидят в одной из тех грубо сколоченных альпийских хижин, что разбросаны по всей сельской местности. Мать массировала распухшие лодыжки, Биргит насупилась, а Манфред радушно улыбался им обоим. Лотта стояла на холме в нескольких метрах от них, широко раскинув руки и запрокинув голову. Золотистые волосы сияли в солнечном свете, и она была похожа на ангела. Ангела в шипованных ботинках. «Лотта, что ты делаешь?» — воскликнула Иоганна, чувствуя раздражение и вместе с тем нежность. Порой ей казалось, что младшая сестра не от мира сего. «Молюсь!» — заявила Лотта, не открывая глаз. «Разве ты не чувствуешь, что здесь мы ближе к Богу? Я почти могу коснуться неба!» «Ну да, ближе почти на 1000 метров», — сухо ответила Иоганна. «Но коснуться его ты сможешь, только если оступишься». Рассмеявшись, Лота опустила руки и посмотрела на всю компанию. На ее лице была написана такая безмятежная радость, что Иоганне показалось, может быть, сестра права, и в самом деле, пусть и на миг, прикоснулась к чему-то неземному и вечному. «Не оступлюсь», — ответила она, переведя взгляд с Иоганны на Франца. «А ты чувствуешь, что мы ближе к краю, Франц?» Сунув руки в карманы, он качался на каблуках. «Увы, не чувствую», — ответил он с улыбкой, — «поскольку я не верю в рай». «Как?» — изумленно вскрикнула Лотта. «Что ты имеешь в виду?» — недоверчиво поинтересовалась Иоганна. «Конечно, веришь». Франц покачал головой, по-прежнему улыбаясь. «Боюсь, что нет. И в Бога тоже, если на то пошло. Во всяком случае, на данный момент я придерживаюсь этой версии. Не уверен, что какое-либо божество действительно существует и не сталкивался ни с чем, что могло бы меня переубедить». Иоганне вспомнились жаркие, но дружеские вечерние дебаты между Францем и отцом. Она не чувствовала, что обладает достаточным интеллектом или интересом, чтобы в них вмешиваться, но сейчас в памяти всплыли слова Франца о том, что все знания основаны на логике, и для всего нужны доказательства. «Но разве существование Бога не самое логичное, что только может быть?» «Как можно не верить в Бога?» — воскликнула Лотта, вновь широко раскинув руки. «Да ты только посмотри вокруг!» Франц медленно обвел взглядом прекрасные горы, снежные пики вдалеке, холмистые поля, все еще зеленые благодаря струнному дождю. «Слушай, я признаю, — наконец сказал он, — что здесь в Бога верить проще, чем в других местах». Лотта покачала головой. «Ты так много теряешь!» — пробормотала она печально и ушла в хижину. Франц повернулся к Иоганне и тихо спросил: «Ты расстроилась?» Она молча смотрела на него, не зная, что сказать. Больше всего она была удивлена. Ей еще не доводилось встречать никого, кто не верит в Бога, кто не посещает мессу, кто исчисляет время не в церковных праздниках и постах, кто не молится часы напролет. Ее вновь пронзило осознание, насколько же они разные. Она будто стояла на краю пропасти и только теперь увидела, как непрочно и шатко ее положение. «Не знаю», — наконец призналась она. «Может быть, если бы ты увидела что-то из того, что видел я, ты бы тоже перестала верить в Бога», — тихо заметил он. «Иоганн, Франц, идите есть!» — крикнула Хедвиг. Повернувшись, не в силах ответить на его слова, Иоганна побрела в хижину,